Глава 9. Соня. «Привет. Здороваюсь первой. Артур стоит на первой ступеньке и смотрит на меня снизу вверх. В руках коробка с цветами. Дыхание перехватывает, когда я замечаю большие красные розы. Нравится?» — спрашивает, заметив, как я пристально изучаю его извинения. «Да». Смущенно отвечая, сканируя бутоны и белых роз, которые разбавляют бордовые всплески. Он протягивает мне коробку, где собрана вся композиция. С легкостью беру ее в руки, подмечая, что мой любимый букет от поклонника, тот из бордовых роз, был необъятный и очень тяжелый. «А значит, извинения приняты?» Артур протягивает мне свою ладонь. Она большая, ухоженная, по-мужски красивая. Подарив скромную улыбку, я кладу в нее свою руку. Бесаров улыбается, одаривая меня своей белоснежной улыбкой, и ведет к своей машине. Не покидает ощущение, что за нами следят. Между лопаток постоянно жжет. Словно раскаленное железо мимолетно касается, оставляя уродливый отпечаток. «Всё в порядке?» — спрашивают, когда я в очередной раз оборачиваюсь. «Конечно». Усаживаясь на пассажирское сиденье и захлопываю поскорее дверь, обрубая непонятные мне ощущения. «Хочу показать тебе любимое место. Можно?» В свете фары и огней города его глаза блестят по-особенному. Зазывно, что ли? Хоть он и хочет казаться правильным и воспитанным, в душе тот еще чертенок. Но мне хочется узнать другую его сторону. Ту, что он не показывает родителям или знакомым его родителей. Даже той, кому предложили ему в жены. Хочу узнать, кто такой Артур Бесаров. Может, Гаранин только кипиш наводит со своими «будь осторожна». Вглядываюсь получше в его черты лица. Взгляд, всматриваюсь пристальнее и ничего предосудительного не вижу. Да, выпил немного, нарушил правила, но ведь извинился. В конце концов, кто из нас безгрешен? Гаранин? Уж за его плечами грешки посерьезнее будут, в этом уверена. «А куда мы едем?» Находясь в своих мыслях, не заметила, что мы выехали за черту города. Фонари по двум сторонам дороги исчезли. Путь освещается только фарами дальнего вида. Чувствую себя сейчас некомфортно. Не сказать, что я не люблю сюрприза. Но говоря о том, что он хочет показать мне любимое место, думала, что это будет ресторан, парк или что-то в этом роде. А передо мной дорога, снова жуткая темень и Артур по левую руку. Рефлекторно вжимаюсь в кресло, ноги свожу вместе, а пальцами сдавливаю крохотную сумочку на коленях. Кажется, даже волоски напряглись на моей голове. «Нам долго ехать?» — спрашиваю не своим голосом. «Почему в таких ситуациях, когда надо что-то делать, кричать, звать на помощь, отбиваться, делать все, чтобы спастись, многих словно парализует? Язык присыхает к небу, мышцы атрофируются, за всем будто наблюдаешь со стороны». Думаю и не понимаю, почему такое происходит со мной. Я не трусиха, научилась работать со своим страхом. Однако сейчас опутана сетями, не выбраться. «Минут 15 еще», — отвечает, не переводя на меня взгляда. Кусаю губы, что они становятся чувствительными. Дыхание жесткое, и каждый вдох дается с трудом. Маленький салон сужается, а крыша кажется очень низкой. Это все игра моего воображения, шепчут остатки разума. А сердце сжимается и разжимается слишком часто. «А в этом поселке был куплен наш первый дом», рассказывает довольно спокойным голосом и указывает направо. «Ну, бред, не везет он меня насиловать, расчленять и закапывать в лесу. Мне кажется, мы с девчонками просто пересмотрели триллеров. Пора завязывать с такими жанрами. Вон Зоика мелодрамы обожает. Чем они меня-то раздражают?» «Смотри, как расстроился. Раньше здесь было всего несколько домов, недалеко красивый пруд. И, конечно, все под охраной. Аккуратно интересуюсь». «Нет». Артур ни о чем не догадывается и ничего не замечает, либо делает вид. «Ну, раньше, по крайней мере, стояла только небольшая будка с охранником. Сейчас, возможно, увеличили штат». Я выдыхаю, хотя понимаю, что еще рано. Бесаров как-то находит небольшую дорожку, куда, сбавив скорость, плавно заезжает. Нет ни указателей, ни какого-либо лучика света. Кромешная тьма, тишина и мое бешено колотящееся сердце. Надо было все-таки попросить у Дмитрия прощения. Неправильно с ним тогда себя повела. Эгоистично и высокомерно, как самая настоящая сука. Я ведь не такая. «Артур, а мы где?» Дрожащим голосом спрашиваю. Бесаров не отвечает. Останавливает машину, выходит и идет открывать багажник. В голове проносятся слова прощания с мамой, папой, девчонками. Не забыла про Михаила, которого я последнее время вообще не видела. У него же другой объект. Остаюсь сидеть в машине. На телефоне связь то появляется, то пропадает. Интернет работает с перебоями. Конечно, мы же в лесу, в самой глуши. Не слышно ни одной проезжающей машины. «Ты чего, София?» Резко открывает дверь Артур. Выглядит нормально. Остался таким же. В глазах нет никакого сумасшествия. Все движения обычного человека. Он даже вроде как переживает. «Забылась?» Шепчу и шумно сглатываю слюну. «Пойдём, это ещё не всё». Готова взмолиться, чтобы уже отвёз меня назад. Официально заявляю, что с этой минуты я не люблю сюрпризы. Тропинка ведёт вглубь леса. Но она довольно облагороженная. Видно, что ею пользуются. Путь Бесаров освещает фонариком. За спиной у Артура какие-то мешки, корзинка, очень похожая на ту, что обычно берут с собой на пикник, плед. Логика подбрасывает мне разные идеи, но страх пока настолько велик, что вспоминается сказка, когда от этого самого страха герои видели то, чего нет. «Не отставай», — уверенно говорит. Он знает, куда ведёт и зачем. На улице глубокая осень. Под ногами много опавших листьев, земля начинает промерзать. Я чувствую холод, который пробирается от стоп и движется вверх, как будто чьи-то ледяные руки касаются. У меня буквально идёт мороз по коже. Вот мы пришли. Артур доводит нас до конца тропинки. Здесь открывается шикарный вид на тот самый посёлок и озеро. По периметру горят огни. Уверена, об этом позаботились жители. На небе горит луна и много-много звёзд. От красоты теряю дар речи. Господи, ради такой картинки и побояться можно. Теперь хочется рассмеяться и рассказать всё Бесарову, как София Мещерская уже рассталась с жизнью. Прощения у Гаранина можно и не просить. Пожалуй, ещё поживу. «Как тебе?» Артур смотрит заворожённо на меня, ждёт ответа. Сейчас он выглядит красивым, милым, да что уж, очаровательным. Закусываю губу от пришедших на ум мыслей. Если он всё-таки хороший, почему бы и правда не попробовать с ним? Ну, отношения в смысле. «Мне нравится. Это правда твоё любимое место?» «Угу. Летом тут интересней. И покупаться можно. Сейчас, конечно, холодно и...» Делают паузу. «Темно». Бесаров опускает голову, будто извиняется, а потом резко спохватывается и начинает доставать небольшой столик, два походных кресла и еду для пикника из корзинки для пикника. «Понимаю, выглядит очень странно, и, возможно, ты рассчитывала на ресторан, но у нас ведь всё впереди, да, София?» Смотрит в глаза, а чувство, что глубже заглядывает, мысли старается прочитать. Отворачиваюсь. Момент какой-то очень интимный был. «Успеется с рестораном», — уточняю. На столике появляется вино, фрукты, конфеты. Замечаю термос и две чашки к нему. Обо всём подумал. «Я вино пить не буду», — уточняет строго. «Это для тебя, если, конечно, захочешь». Улыбаюсь. Мне и правда приятно такое внимание. Ещё никто и никогда такого для меня не делал. «Артур». Хочу задать мучащий меня вопрос. «А почему красные розы?» «В букете». Сердце поставлено на паузу. От волнения оно замерло. Не отрывая от его лица взгляда, ловлю каждую деталь, что сможет подсказать, он это или нет. Сейчас хочется, чтобы это был он. «Они же твои любимые, нет?» Чуть обиженно смотрит. И правда милым выглядит. «Любимые». Подтверждаю, беру клубнику и откусываю маленький кусок. Позаботился, нашёл... где такая вкусная продаётся. «Но чисто красные розы у тебя уже были, я видел». «Я видел. Бесаров не спрашивает, от кого был тот букет. Не спрашивает, потому что знает». Артур подходит ближе и кладёт свои руки мне на плечи, слегка сжимает и притягивает к себе. Я слышу долгий глубокий вдох. По телу проходит озноб, и я дёргаюсь. Воздух вокруг резко опустился до критического минуса, а потом снова поднялся до терпимого плюса. «Испугалась?» Спрашивает очень близко. Дыхание ощущаю на затылке. Бесаров выше меня, сильнее. Он мужчина, я женщина. Должна испытывать какое-то наслаждение от такой близости. Внутри что-то должно такое происходить, похожее на взрывы. Ищу это, ищу тщательно. «Есть немного. Если ты хотел меня удивить, то у тебя получилось». «Прости, думал, будет романтично». Артур разворачивает меня к себе. Мы почти сталкиваемся носами. Бесаров смотрит на меня, а я на него. Голубые глаза так и остались голубыми. Не вижу тёмного неба. Оно только над головой. А хочется, чтобы смотрела на меня, жрала и пронзала, обрушивалась. «Ты такая красивая, София». Наклоняется ещё ближе. Его губы в опасной близости от моих. А я ещё даже не поняла, хочу этого поцелуя или нет. Он же к этому ведёт. Прикрывая глаза, просто даю ему шанс. Ищу эти взрывы. Сполохи, чтобы кровь из вен выкипала. А вместо неё разливалась ядерная смесь и гнала свои сплавы. Артур целует нежно, чуть касается кожи губ. Потом слегка захватывает верхнюю и втягивает её, языком проходит. и я чувствую его вкус. Странно. Мне нужно ему ответить. Нельзя же стоять как огорошенная, будто никогда не целовалась и не знаю, что такое. Подаюсь навстречу, открываюсь ему. Глаза прикрыты, все рецепторы работают на полную мощность. Но они полусонны, потому что я все равно ничего не понимаю и ничего не чувствую. «Ты сладкая», — говорит в губы и облизывает свои. Они покрыты нашей общей слюной. Дыхание Бесарова частое, взгляд гуляет по моему лицу. Его щеки покрыты румянцем, и он кажется мне мальчишкой, хулиганистым, вредным и противным, который всегда добивается своего. «Ой, извини, пожалуйста». Звонок моего телефона прерывает нас. Может, и хорошо. Мне нужна секунда передышки, собрать мысли в кучу и понять, что же все-таки чувствую. На экране имя того, у кого хотела попросить прощения, а потом передумала. «Чёрт, как чувствует!» Ругается Бесаров и отходит. Обвожу Артура взглядом, замечая, как он поправляет свои джинсы. «Я не дура. От одного нашего поцелуя у него хорошая такая эрекция». «Слушаю», — отвечаю, когда Бесаров отошел чуть дальше. «Не хочу, чтобы он стал свидетелем нашего разговора, который, я надеюсь, будет коротким». «София Сергеевна». От его обращения закружилась голова. Воздух выкачали из всего леса и всей округи. «Мне телефон показывает, что ты... вы в лесу». Говорит с такой претензией, что даже ответить ничего не могу. «Он что, следит за мной?» «Допустим». Коротко отвечаю и возвращаю взгляд на Бесарова. Тот стоит у кромки воды, голову поднял к небу. Все еще тяжело дышит. Вижу это по часто поднимающимся плечам. «И что вы там делаете одна?» «Я не одна». Повисает тишина. Такое ощущение, что я сказала что-то лишнее, но это ведь не так. Я просто сказала ему правду, от которой мне неуютно. Странным образом одежда кажется мала, у сапог слишком высокий каблук. А берет сжимает голову до головной боли. «Я сейчас вас заберу». «Не надо». «Я отвечаю за вашу безопасность, София Сергеевна. А вы в лесу, в 10 вечера, еще и с кем-то. Мне вашему отцу так и передать?» «Гад, знает, где больное место, на него и давит. Отец будет и правда переживать, несмотря на то, что я с Бесаровым». «Мы заканчиваем. Сейчас попрошу Артура отвезти меня домой. Вам не придется ехать за мной, ну и докладывать папе соответственно». Снова молчание. «Господи, просто положи трубку, Гаранин. При разговоре с ним я теряюсь. То превращаюсь в мямлю, то в суку. Среднего не дано. Среднее Бесарову достается». «Я сам тебя сейчас заберу, Соня». Кладет трубку. Его слова как град на меня обрушились. Каждое слово продавливало до отметин. Круглые ледышки застревают в легких, заполняя все альвеолы. Перед глазами плывет, а по телу проходит жар. Дышу, дышу глубоко и жадно, рукой за сердце хватаясь, потому что оно из тела сейчас вырвется. Спустя минуту на телефон приходит оповещение, что безопасник пытался до меня дозвониться 13 раз. И сообщение от него, которое не успеваю прочитать, потому что он успел его удалить.